Глава первая. Бункер. Проснувшись, Кирилл сразу увидел будущего напарника. Адапта. Не сказать, чтобы раньше не встречал адаптов. Они еженедельно привозили в бункер продукты. Вадим Александрович пошутил как-то, что внешность их напоминает негативы старинных фотографий. И Кирилл немедленно полез выяснять, что такое негатив. Тогда он над остроумным сравнением похихикал. Сейчас хихикать почему-то не хотелось. Вблизи широко расставленные глаза адапта оказались светло-желтыми. Кожа бурой, словно древесная кора, белые волосы густыми и жесткими. Нос, должно быть, неправильно сросся после перелома, с заметной горбинкой. А брови напоминали два мазка побелки. Адапт сидел по-турецки, поджав под себя ноги. Гардероб его состоял из застиранной майки, камуфляжных брюк и повязки на голове. На Кирилла будущий попутчик смотрел с недоумением. «Офигеть, чучело!» — низким хрипатым голосом озвучил свои мысли он. Так разговаривали все адапты, как будто были сильно простужены. Любовь Леонидовна утверждала, что это от ранней привычки к курению. Кирилл решил не обращать внимания на оскорбления. «Что возьмешь с варвара? Адапты ведь почти ничему не учатся. Работают с малолетства. Меня зовут Кирилл». «Да ладно!» — не поверил парень. «Далеко зовут-то?» Кирилл, ожидавший, что собеседник тоже назовется, растерялся и замолчал. Адапт немного посидел, разглядывая его. А потом вдруг одним быстрым движением оказался на ногах. Шагнул к Кириллу, взял за плечо и поднял с койки. Кирилл попытался вывернуться, но куда там? Пальцы варвара, похоже, ковали из железа. Он отодвинул Кирилла от себя, разглядывая с ног до головы. На писк «Пусти, что ты делаешь?» не отреагировал. Покачал туда-сюда, помесил пальцами жидкий бицепс, для чего-то потрогал за волосы. Длинные, волнистые. Кирилл гордился ими. После чего отпустил, сплюнул в сторону и вышел. «Алло!» Мгновение спустя донесся из коридора сиплый недовольный голос. «Живые есть?» «Дядя, ты прикалываешься?» Уже со злостью повторил Ред. «Никуда я с этим чмом не пойду. Оно ж не то, что до Новосиба, до сортира не доползет. Ты неужто сам не видишь?» Сказать, что командир отряда был зол, означало ничего не сказать. Целую неделю бункерные извращенцы гоняли его на полигоне. Потом заставили в бумажках чиркать. Вопросов 100, не меньше. Потом кровь вытягивали иголкой, проводами облепили так, что в ушах тикало. Ред терпел. Даже почти не ругался. Знал, что под землей с этим строго. Герман сказал, что так надо, он и терпел. Не раз представлял себе будущего напарника. Не знал, на кого и думать. Ну, например, та... кучерявая, которая провода к нему клеила. Ничего так, тетка. Не старая и на вид вроде крепкая. Вполне могла бы она пойти вместо этого уродца. Да вообще кто угодно. Сейчас Реду казалось, что на худой конец и Вадя сошел бы. Но это чучело. Где его только прятали? Глаза с ушами Ред привык держать открытыми. Думал, что всех обитателей бункера видел. И на тебе. «Не пойду», — отрезал он. «Выпускайте, мне пора, босс ждет!» Вадя вздохнул. «Позволь напомнить. А босс ждет не только тебя. Он ждет вас обоих. Но ты меня слушать не желаешь. И из-за твоего упрямства приходится терять драгоценное время. Что ж, будем менять способ воздействия. Сиди здесь!» И вышел. Ред вскочил было следом, но поздно. Умник запер дверь. Редрик хмыкнул. «Дверь-то плевая, не доски даже, а фанера. И замок одно название, с полпинка вынести можно». Но решил пока не кипишить. Во-первых, за вынесенную дверь точно по головке не погладят. Во-вторых, вряд ли это надолго. Вернется Вадя, никуда не денется. Интересно даже, что еще придумает. Но очкастый перехитрил. Он ничего больше не говорил, только слушал и кивал. А говорил другой человек, которого Вадя привел с собой. И лучше бы уж Ред согласился сразу. Герман-то его с пеленок знал, насквозь видел. «Я думал, ты в свою башку не только жрать можешь!» — сердито ронял Герман. «Думал, соображаешь хоть чуть-чуть? Или ты считаешь, тут умнее тебя никого нет? Не видит никто, что пацан совсем дохлый!» Ред молчал, набычившись, но Герман ответа и не ждал. «Он такой всего один. И другого взять негде, ясно? Взрослому не дойти, тебе ли это не знать. А из молодых этот лучший. Другие еще слабее. Вовсе на поверхность выйти не смогут». «О как?» — подумал Ред. «Стало быть, тут еще и другие есть. То есть молодняк свой бункерный прячут, получается? Странно. Нахрена?» «Так их тут, значит, много?» «Сколько надо?» — отрезал Герман. «Не твое дело. Твое дело пацана довести. Меня спросили, кто лучше всех справится, и я сразу про тебя сказал. А ты истерики закатываешь хуже бабы!» Ред обиделся. «Можно подумать, и за себя дергаюсь. Ты этого убогого видал хоть?» «Видал. Говорю тебе, остальные еще хуже, Ред». Герман пересел на койку к воспитаннику. «Я потому тебя и выбрал. Что сам дойдешь, не сомневаюсь, вот только дойти не тебе нужно. Этого хлюпика уберечь надо. И назад в бункер притащить. Сколько у тебя походов? 20? Больше?» 23. «Больше всех», — не удержался Ред. «А сколько вас погибло? Сгорело, от ран умерло? Дикие убили?» «Не знаю, не считал». «Во-во, а я считал». Взгляда Германа Ред не выдержал. Отвел глаза. «Я каждого помню. Мы вас вытащили 15 лет назад и в дом привели. Почти 100 человек. И 27 в первый же год погибло. Это потом уже и бункер нашли, и лекарства появились. Когда я вас стал в походы брать, только в бою да в завалах гибли. Но никто не сгорал. Сейчас вас 64. С теми, кто потом прибился. И я за каждого голову положу, сам знаешь». Ред кивнул. Он знал. И любой у них в доме знал, что лучше Германа нет на свете человека. Ред вдруг разглядел, как сильно выгорел командир. Хотя вот уж года 3, а то и больше, в походы с ними не ходил. «А мне нельзя выбрать другого проводника?» Кирилл с надеждой смотрел на Сергея Евгеньевича. «Не такого агрессивного!» Наставник покачал головой. «Боюсь, что нет. Этот парень — решение Германа, не наше. Кроме того, не уверен, что другой адапт повел бы себя при знакомстве иначе». «Хотите сказать, что Герман никого из них даже здороваться не учил? Только за плечи хватать да плеваться?» «Кирюша», — Сергей Евгеньевич вздохнул, — «я ведь предупреждал. Не жди от адаптов того же уровня воспитания, что дали вам мы. Этих ребят растил Герман, а он не педагог. И становиться им отнюдь не собирался». «Знаю, он спортсмен». «Вот именно. Всю жизнь в хоккей играл, а не учебники штудировал. Это во-первых. А во-вторых, в день, когда все случилось, Герману всего-то 17 лет было». «Как мне сейчас?» «Точно». «Но ведь вы рассказывали, что и другие взрослые у них в доме выжили, когда все случилось». «Поначалу да, а потом...» Вспоминать первые страшные годы взрослые не любили. Рассказывали о них скупо. Кирилл знал лишь то, что в доме малютки, так называлось обиталище будущих адаптов, в день катастрофы Герман оказался случайно. Зашел к матери, работавшей в этом самом доме завхозом. Мать на заднем дворе принимала у доставщиков продукты, а Герман шел по коридору. Направлялся к канцелярии. Хотел попросить, чтобы для него распечатали какой-то документ. Потянул за ручку двери, и в этот момент все случилось. Полыхнуло нестерпимо ярким светом. Катастрофу все взрослые описывали одинаково. Он ослеп и упал. Мать Германа погибла. Как и весь почти персонал дома малютки. А дети выжили, кроме тех, чьи кроватки стояли под самыми окнами. Всего набралось 19 взрослых на сотню малышей. Не стонущих от ожогов и не ослепших 8. Из трехэтажного панельного здания выжившие перебрались в другой дом, старинный монастырь у святого источника, поближе к природной воде. А через месяц у ворот института появилась девушка по имени Гюзель. До того, как все случилось, работавшая в доме малютки посудомойкой. Она легче всех соратников переносила наступившую вокруг удушливую жару. Посланница пробиралась к институту не одну ночь и в последнюю не рассчитала силы. «Если бы я не был убежденным агностиком», — горько вывел тогда в дневнике Сергей Евгеньевич, — «я бы решил, что человеческий род прокляли». Увиденное сутки назад изображение девушки с растрепанной косой, отчаянно вцепившейся в прутья ворот, за тем, что происходит на поверхности, следили бункерные камеры, до сих пор стояло перед глазами. Со стороны здание института выглядело таким же мертвым, как прочие вокруг. О существовании под землей бункера Гюзель не знала. Сложно сказать, на что она надеялась, расшатывая запертые ворота. «Помогите! Милосердный Аллах, вы не умерли! Вы не должны умереть! Помогите!» За спиной у девушки страшно и неотвратимо наливалось рассветом небо. Спасти отважную посланницу не удалось. Гюзель умерла от ожогов через 3 часа в бункерной клинике. Сергей твердо знал, что вслух эти слова не произнесет никогда. Он не должен так говорить и не должен так думать. А бумага... Что ж, бумага все стерпит. Чем больше мы узнаем о новом мире, тем все более хочется отвернуться и забыть то, что узнали. Исчезнуть и не возвращаться никогда, зажмуриться, пропасть... Каждое новое знание приносит новые загадки. То, что происходит, противоречит всем доселе известным биологическим законам. Дело ведь не только в излучении. Вспышка была и закончилась. Солнечный спектр после этого изменился, пусть, но почему излучение действует столь избирательно? Почему большинство животных, в первые дни слепнувших и страдавших от ожогов не меньше людей, сейчас адаптировались к новым условиям и прекрасно себя чувствуют? Почему лопухи начали догонять по росту молодые деревья, а корнеплоды в размерах не изменились? Почему так плохо растут зерновые, в то время как сорная трава колосится лучше прежнего? Почему, наконец, в первую очередь солнце убило взрослых, здоровых и сильных, а уцелели дети, слабые и беззащитные? Вопреки всем законам природы, почему? Что не так со взрослыми людьми? Отчего на них внезапно обрушиваются болезни? Судя по словам Гюзели, безобидная аллергия переходит в астму. Невинные родинки оборачиваются злокачественными опухолями. Из 19 выживших в их общине взрослых сейчас осталось 14. 14. 5 умерли в течение месяца. 2 тяжело болеют. Григорий предполагает, что это рак. Откуда такая напасть? Записывая это, о главном кошмаре человеческого рода, необъяснимом сбое репродуктивной функции, Сергей еще не знал.